Сейчас еще и поцелуются, — подумал я про себя, но вслух с таким предложением лезть не стал. С меня на сегодня было более чем достаточно, а ведь требовалось срочно придумать какой-то рабочий план на противодействие козням Кощея и спасение Яги. Да-да, милой девочке Маняше тоже. Если я не говорю о ней каждый раз, то не значит, что про нее забыли или что она мне менее важна, чем старейшая сотрудница нашего отделения. Не сомневайтесь, спасать будем всех. Прошу всех на борт, занимайте места согласно купленным билетам. Печь отправляется по маршруту Стеклянная Лысая Гора. Остановок в пути не будет. Пристегнитесь и наслаждайтесь поездкой. Мои спутницы хихикнули и полезли на печь. Пистолет, отобранный у Василисы, я хотел передать своей жене, но она сказала, что лучше управляться с ножом, чем с этими кремневыми пугачами. Лично у меня тоже как-то руки не доходили поучиться у того же Фомы Еремеева управляться хоть с обычной стрелецкой пищалью. Ну, не Василисе же возвращать оружие. Пистолеты немецкой или итальянской работы у нас в Лукошке не редкость. Царь в своем арсенале имеет с десяток подарочных, но все же в основном это зарубежная игрушка. Тот же Кнут Гамсунович предпочитает обычную золенгеновскую шпагу, а пистолеты у него висят на стене для крайних случаев, ну, вроде заговора черной мессы. В общем, я сунул его за пояс на пиратский манер и, прислоняясь спиной к печи, тихо прошептал: «А мы немного изменим маршрут. Ты не в курсе, где у нас хранится смерть Кощеева?» Печка встрепенулась, неуверенно качнула трубой, но пошла вперед. Я запрыгивал уже на ходу. Будем считать, что хоть приблизительно, но знает. И сыграем теперь по моим правилам. Мы проехали не более получаса, когда узкая лесная тропа вывела нас на широкую дорогу, местами заросшую репейником и лопухами, а посредине стоял замшелый валун с плохо читаемой кириллицей. От него дорога разветвлялась на три тоненькие тропинки. Все традиционно, все как в сказке. Я остановил печь и спрыгнул вниз. Это, так сказать, прообраз стойки информации. Видимо, стоит здесь уже давно. Надпись вырублена грубым металлическим инструментом типа зубила. Кстати, с ошибками. Слово «налево» пишется слитно, а в слове «потеряешь» при переносе на новую строку нельзя переносить «ша» и мягкий знак. Школьная программа, второй класс. «Милый, ты у меня такой умный!» Алена с печки послала мне воздушный поцелуй. Это она у Лидии Адольфины научилась, но мне приятно. Итак, текст традиционный. Направо пойдешь женатому быть, налево пойдешь коня потеряешь. Прямо пойдешь голову сложишь. У кого какие предложения? «Ну, с женитьбой ты уже опоздал, а многократно только язычники да басурмане женятся. Коня у нас нет, терять нечего. Голову сложить я тебе не позволю, мы только-только семейно жить начали. Поворачивай налево». «А я думаю», — в свою очередь подала голос толстая бесовка, «что мы вообще не туда попали. Вы же ехать на Лысую гору хотели, так она в другой стороне, перепутала все печка». Печь равнодушно стояла в ожидании нашего решения. Спрыгнув вниз, я быстрым шагом прошел туда-сюда на несколько шагов от камня. «Ага, да тут стоит подумать. Налево так налево. Да, коня у нас нет, но вот что интересно». «Что же интересного?» — вытянули шеи мои спутницы. «Просто вон там, в шагах в 5-6 вперед, кучка конского навоза. А Бабу-Ягу и Маняшу забрали именно всадники. По логике вещей они первыми потеряют коней. Проверим?» Ответом мне послужило громогласное карканье, и на серый камень сел здоровенный черный ворон размером с хорошую курицу. Он вперил в меня взгляд горящих желтых глаз. Мне на секундочку показалось, что мы уже где-то виделись. «Кыш?» — неуверенно предложил я. Но наглая птица даже не пошевелилась. «Милый, плюнь на него и поехали». «Так и рискни, участковый, я тебе плюну!» Покачивая солидным клювом, предупредил ворон. И тут я его вспомнил. крылатый посыльный Кощея. Это именно он прилетал за нами, передавая требования своего хозяина заглянуть к нему с повинной на переговоры. Даже вроде бы безопасность гарантировал. Но Кощей, естественно, сразу же попытался нас за горло взять. И если б не Митя, который на тот момент был петухом, то есть обычной домашней птицей, и кукарекнул там от всей души, чего, как известно, любая нечисть на дух не переносит. Ой, не помните, перечитайте. «С чем пожаловали?» Я жестом призвал обеих девушек к спокойствию и продолжил. «Чего хочет от меня Кощей?» «Мой господин повелел тебе, дурачку слабоумному, передать, что...» «Пью!» Прилетевший со стороны Алены тяжелый костяной гребень врезал птице ровнехонько в лоб, и место на верхушке камня сразу освободилось. «Я же просил, милая!» «А чего она обзывается?» «Традиция такая. Ты сама, когда на бессмертного работала, очень вежливая была. Мне пришлось обходить валун, искать в траве гребенку и возвращать надутой Алене. Не менее обиженный ворон на прежнее место возвращаться отказался, продолжая хамить нам снизу из-за укрытия. «Ты тут не балуй, участковый! Угомони девок, ишь, посол! Лицо неприкосновенное!» «Да у тебя и лица-то нет, морда уголовная!» — заступилась за мою жену толстая бесовка. «Гоните в шею собаку эту пернатую, Никита Иванович! Нам еще прямо ехать надо!» «Зачем?» — полюбопытствовал ворон. «Участковый сказал, за навозом!» «Ничего подобного я не говорил!» «Ну, может, не слово в слово, однако ж...» Алена вступилась за меня, предлагая, тем не менее, выслушать и Василису. В том плане, что ворону, какой бы он ни был говорящий, даже полезно время от времени получать чем-нибудь тяжелым поперек клюва. Сама птица мужского рода подобный подход, разумеется, категорически отрицала, справедливо находя его феминистическим и ксенофобским. Василиса, хоть и премудрая, но однозначно перевела эти слова с латыни, греческого, как «подруга», да он же тебя прямым текстом на растение из четырех букв послал. Моя жена, не задумываясь, двинула заслонку и выудила из печи тяжелый чугунок. Ворон только и успел удивиться, что у нас всяким чучелом в саж перемазанным слово дают, как «бабах». Выстрел грохнул так громко, что все на миг присели. Я опустил еще дымящийся ствол кремневого пистолета, чуть морщась от неприятного ощущения ватной пробки в правом ухе. «А теперь слушаем меня. Все на печь. Едем по левой дороге. Вопросы?» «Ну, а чего это я, скажем...» — начал было ворон. Я поднял руку с пистолетом, он посмотрел брусничным глазом в дуло и закончил фразу. «Чего это я, скажем так, ерепенюсь-то? Мне что, больше всех надо? Нет, налево так налево, могу даже вперед полететь, дорогу указывать». Я в холостую взвел курок. «А нет, так нет, просто предложил». Посланец Кощея, примеряющий, поднял крылья вверх и пешком запрыгал к печке. Когда все расселись, я занял свое командирское место, передав разряженный пистолет Алене. Все равно ни пороха, ни свинца, ни даже как перезарядить эту штуковину непонятно. То есть, в целом, я, конечно, представляю, книжки про мушкетеров читал, но сколько конкретно надо отмерить пороха, чтоб ствол не разорвало, а пулю вытолкнуло, там не пишут. Дрожка заметно расширилась, кусты разбегались по сторонам, печь послушно, как бронетранспортер, несла всех нас вдоль опушки леса. Я поманил пальцем ворона, и говорящая птица, вспорхнув, уселась рядом. «Ты там от Кощея хотел что-то передать?» «Ого! Я скажу, а твоя мне опять чем-нибудь по башке шарахнет? Не, спасибочки, голова не казенная». «Готов принести извинения от лица всего отделения милиции. Устроит?» «Вполне, приноси». «Извини, все, принес». «Хотелось бы больше раскаяния в голосе, но извинения приняты». Важно согласился черный ворон, не став лезть в бутылку. «Тебе коротко или как положено, с расстановкой в деталях, с описательностью?» «Давай демо-версию». «Будь по-твоему, участковый. Господину моему слуге его верные двух девиц со Стеклянной горы доставили. Так что для базару тема есть». «Яга и Маняша?» «Они самые». «Подонок». «Эй, чё сразу в обидке? Посол, лицо подневольное». «Я не о тебе. Мне стоило больших трудов сохранять ровное выражение лица и не сжимать кулаки. «Чего он от меня хочет?» «Ясно чего. Твою голову в обмен на их жизни».